о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изриэльскую равнину и Нагорье. Причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне. О ценах на скот, на зерно у него на родине, о культе цветущего шеста Ашеры Танаакской, о ее персте, то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат Баала в Газе, о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами. «Кто защитит место Таанак, покуда изваяние Аширы будет в пути? Как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города, и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу?» На это Иевший отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Аширы велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Ашир-то является и мужчиной, и женщиной, то есть сразу и Баалом, и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Аду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу. И получается, что дело идет, в общем-то, об Эль-Элионе, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит над всем, служит ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевши особого сочувствия. Подобно тому, как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило, и в нем пристает подобно тому, как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбу людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках, и даже какие иные, связанные с праздником цветущего шеста, утехи и вольности. Поскольку чистота присуща лишь солнцу и неделимой пробожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятие «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой. Иаков отвечал на это очень вдумчиво. Он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и солнце — это только творение Эль-Элиона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого Господа, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому. И гость Иевши сам расписался в том, что местные боги — это производное бога. От более обидного обозначения он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если Бог, сотворивший солнце, путеводные знаки, планеты и землю, Бог высочайший, он также и единственный Бог, А о других в этом случае лучше вообще не говорить. Не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог», «разум» —